Глава 27. Продолжение. Однажды на улице, вечером, я встретил Авдеева. Он шел под руку с каким-то молодым человеком, несколько старше меня, с южным профилем и черными кудрявыми волосами. Я уже видел его раньше. Это был Гаврила Жданов, впоследствии мой приятель, недавно приехавший в наш город, чтобы поступить в один из старших классов гимназии. Он приходился родственником учителю Тыссу и держался запросто в учительской компании. Это делало его в моих глазах чем-то высшим, чем мы, бедняги-ученики в застегнутых мундирах с вечной опаской перед начальством. Встретив меня у одинокого фонаря на углу, Авдеев остановился и сказал: «А, это вы? Хотите ко мне пить чай? Вот, кстати, познакомьтесь. Жданов, ваш будущий товарищ, если только не срежется на экзамене, что, однако, весьма вероятно. Мы вам споем малорусскую песню. Чему же вы наших песень цураетесь?» – спросил он по-малорусски. «А коли не цураетесь, идем». Вечер весь прошел в пении. У Авдеева был глубокий и свободный баритон. Жданов подтягивал небольшой, но приятной октавой. Я сидел у открытого окна и слушал. В окно виднелся пруд, остров, тополи и замок. Над дальними камышами, почти еще не светя, подымалась во мгле задумчивая красная луна. А небольшая комната, освещенная мягким светом лампы, вся звенела мечтательной красивой тоской украинской песни. Никогда впоследствии я не испытывал таких сильных ощущений от пения, как в подобные вечера у Авдеева. После 2-3 знакомых песен Авдеев сказал: «Ну, Жданов, теперь давайте ту новую». И, взяв тон, он запел песню про бурлаку. «Бурлак робить, заробляє, а хозяин п'є, гуляє. Гей, гей, яром за товаром, та горами за волами, тяжко жити з ворогами». Несомненно, в песне есть свои краски и формы. Нужно только, чтобы в центре стал ясный образ, а уже за ним в туманные глубины воображения, в бесконечную даль непознанного, неведомого в природе и жизни, потянутся свои живые отголоски и будут уходить, дрожа, вспыхивая, плача, угасая. Я живо помню, как в этот вечер в замирающих тонах глубокого голоса Авдеева, когда я закрывал глаза или глядел на смутную гладь камышей, мне виделась степь, залитая мечтательным сиянием, колышущаяся буйной травой, изрезанная молчаливыми ярами. А басовая октава Жданова расстилалась под изгибами высокого и светлого баритона, как ночные тени в этих ярах и долинах. И среди этой озаренной степи стоял и оглядывался сиротина-бурлак и кричал: «Гей-гей!» на затерявшихся волов и на свою одинокую долю. Эта песня безотчетно понравилась мне тогда больше всех остальных. Авдеев своим чтением и пением вновь разбудил во мне украинский романтизм, и я опять чувствовал себя во власти этой поэтической дали степей и дали времен. «Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин, що ви будували, де ви панували, у труби затрубіли, у дзвони задзвонили, вдарили з гармати, знаменами, бунчуками гетьмана укрили». И я грустил, что это ушло, что этого уже нельзя встретить на этом скучном свете, что уже не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Теперь под влиянием Авдеева это настроение, казалось, должно вспыхнуть еще сильнее. Но в сущности этого не было. И не было потому, что та самая рука, которая открывала для меня этот призрачный мир, еще шире распахнула окно родственной русской литературы, в которое хлынули потоками простые, ясные образы и мысли. Без моего сознания и ведома в душе происходила чисто стихийная борьба настроений. И теперь на вопрос Авдеева, понравилась ли мне песня про Бурлаку, я ответил, что понравилась, больше всех. На вопрос, почему больше всех, я несколько замялся, потому что напоминает Некрасова. И я опять покраснел, чувствуя, что в сущности сходства нет. А между тем мой отзыв все-таки выражал что-то действительное. Вы хотите, вероятно, сказать, что тут речь идет не о прошлом, а о настоящем, сказал Авдеев. Что это современный Бурлак и современный хозяин. У Шевченко тоже есть такие мотивы были. Он часто осуждал прошлое. И он прочел несколько отрывков. Я тогда согласился, но в глубине сознания все-таки стояло какое-то различие. Такие мотивы были. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Но основной господствующей нотой все-таки была глубокая тоска об этом прошлом, разрешавшаяся беспредметной мечтой о чем-то смутном, как говор степного ветра на казацкой могиле. Это я теперь раскрываю скобки. А тогда в душе уживались оба настроения, только одно становилось все живее и громче. В это время я стал бредить литературой и, порой собрав двух-трех охочих слушателей, иногда даже довольствуясь одним – готов был целыми часами громко читать Некрасова, Никитина, Тургенева, комедии Островского. Однажды в воскресенье я залучил таким образом товарища-еврея Симху. У него были художественные наклонности, и я охотно слушал его игру на скрипке. В свою очередь я угостил его чтением гайдамаков. Читал я на этот раз недурно, голос мой стал гибким, выразительным, глубоким. Однако вскоре почувствовал, что живая связь между мной и слушателем оборвалась и не восстанавливается. Я взглянул в симпатичное лицо моего приятеля и понял, я читал еврею о том, как герой шевченковской поэмы Галайда кричит в Лисянке: «Дайте ляха, дайте жида, мало мені, мало!» Как гайдамаки точат кровь жидивочек в воду и так далее. Это, конечно, была история. Но от этой поэтической истории моему приятелю стало больно. А затем кое-где из красивого тумана, в котором гениальную кисть украинского поэта были разбросаны полные жизни и движения, картины бесчеловечной борьбы, стало проглядывать кое-что, затронувшее уже и меня лично. Гонта, служа в Уманском замке начальником реестровых казаков, женился на польке, и у него было двое детей. Когда гайдамаки под предводительством того же Гонты взяли замок, и иезуит приводит к ватажку его детей-католиков. Гонта уносит и режет обоих свеченым ножом. А гайдамаки зарывают живьем в колодце школяров из семинарии, где учились дети Гонты. У Добролюбова я прочел восторженный отзыв об этом произведении малороссийского поэта. Шевченко сам украинец, потомок тех самых гайдамаков, с полной объективностью и глубоким проникновением рисует настроение своего народа. Я тогда принял это объяснение, но под этим согласием просачивалась струйка глухого протеста. В поэме ничего не говорится о судьбе матери зарезанных детей. Гонта ее проклинает. «Будь проклята, маты, та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до східсонця була не втопила?» Думалось невольно, ведь он на ней женился, зная, что она католичка, как мой отец и женился на моей матери. Я не мог разделять жгучей тоски о том, что теперь не заріже батько сына своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю в країни. Это четырехстишие глубоко застряло у меня в мозгу. Вероятно, именно потому, что очарование националистского романтизма уже встречалось с другим течением, более родственным моей душе. Однажды Авдеев, чтобы заинтересовать нас Добролюбовым, прочитал у себя в квартире отрывки из его статей и, между прочим, размышления гимназиста. Я вдруг с удивлением услышал давно знакомое стихотворение, которое мы когда-то списывали в свои альбомы. Так вот кто писал это. Вот кто говорил обо мне, об Янкевиче, о Крыжановском, о Большанском. На наше положение прямо и ясно указывала литература, и затем уже сопровождала каждый наш жизненный шаг. Это сразу роднило с нею. Статьи Добролюбова, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то, прямо бравшее нас на том месте, где застывало. Казак Шевченко, его гайдамак, его мужик и девчина представлялись для меня, напротив, красивой отвлеченностью. Мужика Некрасова я никогда не видел, но чувствовал его больше. Всегда за непосредственным образом некрасовского народа стоял интеллигентный человек своей совестью и своими запросами. Вернее, с моей совестью и моими запросами. Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее, взяли к себе мою разноплеменную душу. Я нашел тогда свою родину. И этой родиной стала, прежде всего, русская литература. Эта часть истории моего современника вызвала оживленные возражения в некоторых органах украинской печати. Позволю себе напомнить, что я пишу не критическую статью и не литературное исследование, а только пытаюсь восстановить впечатление, которое молодежь моего поколения получала из своего тогдашнего, правда неполного, знакомства с самыми распространенными произведениями Шевченко. Верно ли передаю его? Думаю, верно. Это была любовь и восхищение. Но стоит вспомнить сотни имен из украинской молодежи, которая участвовала в движении 70-х годов, лишенном всякой националистической окраски, чтобы понять, где была большая двигательная сила. Движение в сторону наименьшего национального сопротивления, как его называет один из критиков украинцев, вело сотни молодых людей в тюрьмы, в Сибирь, и даже, как, например, Лизагуба, на плаху. Странное наименьшее сопротивление. Однажды Авдеев явился в класс серьезный и недовольный. «У нас требуют присылки четвертных сочинений для просмотра в округ», — сказал он с особенной значительностью. «По ним будут судить не только о вашем изложении, но и об образе ваших мыслей. Я хочу вам напомнить, что наша программа кончается Пушкиным. Все, что я вам читал из Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченке, в программу не входит». Ничего больше он нам не сказал, и мы не спрашивали. Чтение новых писателей продолжалось, но мы понимали, что все то, что будило в нас столько новых чувств и мыслей, кто-то хочет отнять у нас. Кому-то нужно закрыть окно, в которое лилось столько света и воздуха, освежавшего застоявшуюся гимназическую атмосферу. «А я от вас, кажется, скоро уеду», — сказал вскоре после этого Авдеев с мягкой грустью, когда я зашел к нему. «Отчего?» — спросил я упавшим голосом. «Долго рассказывать? Да, может быть, и ни к чему», — ответил он. «Просто пришелся не ко двору. К нам приехал новый директор, Долгоногов, о котором я уже говорил выше. Все, начиная с огромного инспектора и кончая Дитяткевичем, сразу почувствовали над собой авторитетную руку. Долгоногова боялись, уважали, особенно после случая с Безаком. Но не знали. Он был от нас как-то далек по своему положению. Можно было легко угадать, что Авдееву будет трудно ужиться с этим неуклонным человеком. А Авдеев вдобавок ни в чем не менял своего поведения. По-прежнему читал нам в классах новейших писателей, по-прежнему мы собирались у него группами на дому, по-прежнему порой в городе рассказывали об его выходках. Я почувствовал без объяснений Авдеева, в чем дело. И прямая фигура Долгоногова стала мне теперь неприятной. Однажды при встрече с ним на деревянных мостках я уступил ему дорогу, но поклонился запоздало и небрежно. Он повернулся, но, увидя, что я все-таки поклонился, тотчас же проследовал дальше своей твердой, размеренной походкой. Он не был мелочен и не обращал внимания на оттенки. Вскоре в город приехал киевский попечитель Антонович. Это был скромный старик в мундире отставного военного с очень простыми и симпатичными повадками. Приехал он как-то тихо, без всякой помпы, и в гимназию пришел пешком по звонку вместе с учителями. На уроки он тоже приходил в самом начале, сидел до конца, и об его присутствии почти забывали. Говорили, что он был когда-то разжалован в солдаты по одному делу с Костомаровым и Шевченком. И опять возвысился при Александре II. Он остался очень доволен уроками Авдеева. Пробыл он в нашем городе несколько дней, и в течение этого времени распространилось известие, что его переводят попечителем учебного округа на Кавказ. Однажды на гимназической улице, когда я с охапкой книг шел с последнего урока, меня обогнал Авдеев. «Что это у вас за походка?» – сказал он, весело смеясь, с развальцем. «Подтянулись бы немного». «А вот еще хуже. Отчего вы не занимаетесь математикой?» «Я, Вениамин Васильевич, не способен». «Пустяки. Никто не требует от вас математических откровений, а в гимназических пределах способен всякий. Нельзя быть образованным человеком без математической дисциплины». В это время на противоположной стороне из директорского дома показалась фигура Антоновича. Поклонившись провожавшему его до выхода директору, он перешел через улицу и пошел несколько впереди нас. «Ну вот», — сказал тихо Авдеев, — «сейчас и дело мое и решится». Кивнув мне приветливо головой, он быстро догнал попечителя и, приподняв шляпу, сказал своим откровенным приятным голосом: «У меня к вам, ваше превосходительство, большая просьба». Учитель Авдеев преподаю словесность. Знаю, сказал старый генерал с неопределенным выражением в голосе. Какая просьба? Говорят, вы переводитесь на Кавказ. Если это правда, возьмите меня с собой. Это почему? Авдеев улыбнулся и сказал, раз вы меня запомнили, то позвольте думать, что вам известны также причины, почему мне здесь оставаться не рука. Старый Кирилл Мефодиевец остановился на мгновение и взглянул в лицо так свободно обратившемуся к нему молодому учителю. Потом зашагал опять, и я услышал, как он сказал негромко и спокойно. Ну что ж, пожалуй. Мне было неловко подслушивать, и я отстал. В конце улицы Антонович попрощался и пошел направо, а я опять догнал Авдеева, насвистывавшего какой-то веселый мотив. «Ну вот, дело сделано», — сказал он. «Я знал, что с ним можно говорить по-человечески. В Тифлисе, говорят, ученики приходят в гимназию с кинжалами. Тем не менее, оснований придираться к мелочам. Ну, не поминайте лихом». «Разве уже так скоро?» — спросил я. «Да, недели через три». Через три недели он уехал. Первое время мне показалось, что в гимназии точно сразу потемнело. Помня наш разговор на улице, я подправил, как мог, свои математические познания и старался подтянуть свою походку.